Но ни бала, ни выхода в скором времени не предстояло, а между тем наступало лето, и он собственноручно, с величайшей осторожностью, уложил свой 800-рублевый мундир в ящик, посыпав его, оберегая от моли нафталином. Осенью 26 ноября, ко дню Георгиевского праздника, он вынул мундир, предмет стольких вожделений, и, о ужас! Все драгоценное золотое шитье оказалось черным от нафталина. Через полгода его служебно-акробатические упражнения прекратились навсегда. За бортом гроба на высоком катафалке виднелось восковое бритое лицо покойника с длинным заострившимся носом и недоумевающей складкой тонких губ. Казалось, что ирония судьбы способна пойти еще дальше и, пожалуй, могла бы надоумить прислугу положить его в гроб именно в мундире с почерневшим шитьем. «Этот образ, — сказал мне Толстой, — говорит гораздо больше, чем длинные рассуждения, и этой мыслью следовало бы когда-нибудь воспользоваться. Как память о моем пребывании в Ясной Поляне в 1904 году у меня остался снятый графиней Софьей Андреевной портрет Льва Николаевича и мой, на котором чрезвычайно удалась прекрасная в своем патриархальном величии фигура Льва Николаевича». Отголоском этого посещения явилось письмо ко мне Софьи Андреевны Толстой от 26 июня 1904 года. В нем она, между прочим, писала: «Лев Николаевич, под гнетом военных и семейных событий, обе дочери его разрешились мертвыми младенцами, и младший сын ушел на войну, как будто еще более похудел, согнулся и стал тих и часто грустен. Но все та же идет умственная работа и все тот же правильный ход жизни». «Очень мы оба радуемся вашему обещанию приехать к нам в сентябре. Пожалуйста, будьте здоровы и не раздумайте исполнить ваши намерения. Что-то будет в сентябре, как мрачно стало жить на свете и как холодно». Выше я говорил о нашей переписке с Львом Николаевичем. Почти все его письма ко мне имеют деловой характер и часто представляют собою образчики содержательного лаконизма. Переписка у него огромная, ему без сомнения некогда влагать свои мысли в форму условного пустословия, которое обыкновенно занимает немалое место в письмах. Пересматривая те 36 писем, которые у меня сохранились. К сожалению, некоторые письма конца 80-х годов выпрошены у меня неотступными собирателями автографов. Я вижу, что господствующая в них тема есть постоянное и горячее заступничество за разных униженных и оскорбленных, труждающихся и обремененных во имя справедливости и человечности. Большая часть тех, о ком хлопочет Толстой, прося помощи, совета, разъяснения или указания, суть жертвы той своеобразной веротерпимости, которая господствовала у нас до 17 апреля 1905 года и не имела ничего общего со свободой совести». В силу такой веротерпимости наше законодательство, начальственные усмотрения и затем, как неотвратимое несчастье, судебные приговоры ограждали господствующую церковь рядом стеснительных, суровых и подчас жестоких мер и предписаний, направленных против несогласно мыслящих и к принудительному удержанию на лоне господствующей церкви тех, кто ей чужд сердцем и совестью». Высочайший утвержденный журнал Комитета министров прозвучал 17 апреля 1905 года над русской землей как благовест признания святейших потребностей и прав человеческого духа, дотоле безжалостно и бездушно попираемых. Но в те годы, к которым относится большая часть писем Льва Николаевича, людей, имевших смелость, повинуясь голосу совести, не желать укладывать свое религиозное чувство и исповедание веры в установленные и окаменелые рамки, ждали всякого рода стеснения, обидные прозвища, домогательства носителей меча духовного и воздействия меча светского. И люди эти не были представителями изуверного сектантства, заблуждения которых идут вразрез с требованиями общежития и нравственности». Это были по большей части люди глубоко верующие, преданные заветам отцов и дедов и выгодно отличавшиеся от окружающего населения своей трезвостью, любовью к труду, домоводством и нередко строгую семейную жизнью, ныне столь расшатанную. Их страдальческая судьба, испытываемые ими гонения и разрушение их семейного быта в виде отнятия детей и насильственной отдачи их в монастыри, возмущали и волновали Льва Николаевича. Он писал письма к власть имущим, хлопотал о составлении прошений, обращался со словами трогательного заступничества к тем, кому предстояло сказать свое слово по этого рода делам. В числе последних бывал и я. Вы, может быть, слышали про возмутительное дело, совершенное над женой Н.Н., у которого отняли детей и отдали матери ее мужа, писал он мне в 1894 году. Она хочет подать прошение. Его ей написал ее свояк, но мне оно не нравится. Сам я не только не сумею написать лучше, но считаю бесполезным и нехорошим учтиво просить о том, чтобы люди не ели других людей. Но вы именно тот человек, который, глубоко чувствуя всю возмутительность неправды, может и умеет в приятных формах уличать ее».